Глава 17. Общение и одиночество. Будь светильником для самого себя. Будь убежищем для себя. Держись света от твоего светильника и не ищи другого прибежища. Если странствующий не встретит подобного себе или лучшего, пусть он укрепится в одиночестве. С глупцом не бывает дружбы. Знать избранных есть добро, а жить с ними – истинное счастье. Блаженные нисходящиеся с глупцами. Лучше жить одному. Нет дружбы с дураком. Ты, имеющий мало желаний, иди один и не делай зла, как слон в джунглях. Друзья приятны, когда в них возникает потребность. Приятно удовольствие, если оно взаимно. Смертный час – приятно добродетель. Отказ от всех зол приятен. Ищите себе друзей равных или лучших себя, и, найдя их, радуйтесь. А если не найдете таких друзей, живите одни, радуясь в своем одиночестве, ибо счастлив тот, кому не приходится сходиться с глупцами. Следуй за благородным другом, ведущим чистую жизнь и усердным. Если найдешь разумного друга, готового идти вместе, праведно живущего, мудрого, превозмогающего все невзгоды, иди с ним, радостный и вдумчивый. Если не найдешь разумного друга, готового идти вместе, праведно живущего, мудрого, иди один, как царь, отказавшийся от завоеванного царства, или как слон в джунглях. В ком нет смирения, кто, говоря «я друг твой», не поступает так, чтобы проявить на деле свою дружбу, не думай о том, что он друг тебе. Не друг тот, кто вечно готов на раздор, кто ищет только ошибок в друзьях своих. Тот только друг, с кем тебе так же легко живется, как с родной матерью. Тот, которого ничто не отвратит от тебя. Не имей дружбы с творящими злое. Не имей дружбы с людьми низменными. Пусть только добродетельные будут твоими друзьями. Пусть будут твоими друзьями лучшие из людей. Одно средство ведет к приобретению богатства – другое – к безмятежности. Зная это, мудрец не возрадуется почестям, но возлюбит одиночество. Преданный ученик, который находит удовольствие в истине, восхищается истиной, размышляет об истине, помнит истину, никогда не отпадет от истины. Вкусив сладость одиночества и сладость успокоения, освобождается от страха и от греха тот, кто вкушает сладость блаженства мудрости. Если кто увидит мудреца, указывающего недостатки и упрекающего за них, пусть он следует за таким мудрецом, как за указывающим сокровища. Лучше, а не хуже будет тому, кто следует за таким. Пусть он советует, поучает и удерживает от зла. Он ведь приятен доброму и неприятен злому. Как луна следует звездным путем, так нужно следовать за мудрым, знающим и многоученым, много перенесшим, благочестивым, благородным, за таким хорошим и умным человеком. Приятно смотреть на благородных. Быть в их обществе – благо. Да будет всегда счастлив тот, кто не видит глупцов. Ибо странствующий в обществе глупцов страдает долгое время. Пребывание с глупцами, как с врагом, всегда приносит несчастье, а пребывание с мудрыми – счастье, как встреча с родными. Пусть никто не соединяется с плохими друзьями, пусть никто не соединяется с низкими людьми. Привяжитесь к хорошим друзьям. Привяжитесь к благородным людям. Как дозоры бдительно сторожат крепость, сторожат и вокруг стены, и внутри нее, так и человек должен бодро охранять себя, ни на одно мгновение не упуская себя из вида, в особенности в отношениях с людьми. Кто упустит из вида решительную минуту в жизни, тот неминуемо вступит на путь в преисподнюю.